Заглянувший на огонек Рамирес сильно поразился тому, насколько кардинально изменилось обычное складское помещение. В первую очередь в глаза бросались запчасти, ровным слоем устилающий пол, пустые коробки из-под пайков и даже кровать. Блоки управления, унифицированные электронные модули, разноцветная лапша проводов, выпотрошенные остовы корпусов, в разнобой мигающие индикаторы и объективы камер наблюдения. Не рискнув двигаться дальше, чтобы не раздавить хрупкие электронные детали, Рам остановился на пороге и, найдя взглядом Нортиса, поздоровался. «Хай!» «Здравствуй, Рамирес», — улыбнулся коллега. «Как дела?» «Потихоньку», — философски ответил хозяин жилмода. «Работаешь?» «Да, можно сказать и так», — согласился Нортис. «Хотя скорее мучаюсь. Кстати, тот робот, которого я чинил, не сломался еще?» «О, тут ты мне угодил, сынок», — довольно заулыбался Рамирес. «Работает, как атомные часы. С меня пара туб с пивом. Посидим, поговорим по душам. Что скажешь?» «Буду только рад, Рам», — осторожно ответил Нортис, порадовавшись, что его новые глаза не смогли передать выражение удивления. «С удовольствием». «Вот и ладненько», — кивнул толстяк, потирая ладони. «Я еще и пиццу закажу. В общем, сегодня вечерком, часам так к 8, подходи ко мне на стойку». «Хорошо, Рам, буду обязательно», — улыбнулся калека. «Буду ровно в 8. Сколько с меня за пиццу и пиво?» «Что ты, что ты?» — протестующе замахал руками хозяин жилмода. «Даже в голову не бери. Сегодняшняя вечеринка за счет моего знакомого ремонтника, который с большим удовольствием согласился оплатить все расходы. Прямо-таки рвался оплатить. И, видя такое рвение, мое доброе итальянское сердце дрогнуло и не смогло отказаться от этого искреннего порыва раскаявшейся души». Поняв, о ком именно идет речь, Нортис не выдержал и приглушенно фыркнул. Толстяк Рам так и добрался до ремонтника, что починил забарахлившего робота, заменив навехонькие детали на старый отработанный хлам. «Понятно», — еще смеясь произнес калека. «Искренние душевные порывы надо уважать». «Вот и я о том же! И я о том же!» — подхватил толстяк, в свою очередь фыркнув и многозначительно потерев пухлый, но довольно-таки внушительный кулак. «В общем, 8 у меня. Буду ждать». Попрощавшись, Рамирес неторопливым колобком укатился по своим делам, а Нортис дождался, пока дверь плотно закроется, убрал с лица улыбку и задумчиво хмыкнул. Рамирес все же не выдержал и решил разузнать побольше о своем более чем странном постояльце. Рано или поздно этого следовало ожидать. Придется напрячь извилины и постараться избежать слишком прямых вопросов. Он, конечно, мог послать Рамиреса куда подальше, но ссориться с добродушным толстяком не хотелось. Сокрушенно вздохнув, коллега оглядел комнату, ненадолго остановил взгляд на неподвижно застывшем в углу комнаты крысе, задумчиво почесал затылок и буркнул. «Ладно. Придумаю что-нибудь».